Лето, 1944 год. Первый украинский фронт. Наш полк передислоцировался в село Калагаровку Тернопольской области, почти у границы Хмельницкой области. Совсем рядом, в шаговой доступности, река со странным названием Збруч. Именно туда и вылетел наш полк на новых Як-9. Получили 42 новых машины. Добрались, в принципе, без приключений, с 4 дозаправками. Личный состав расположили в избах у селян. Имелось даже достаточно пустых домов. Штаб устроили в бывшей комендатуре. Когда мы прилетели, территорию уже привели в порядок. Механики начали технический осмотр самолетов и обслуживание. Началась подготовка машин к последующим боям. Мой самолет Иляпина был готов на второй день, и Жаров отправил нас на разведку вражеских укреплений. Наземные войска тоже мух не ловили, а активно вели разведывательные выходы. Мы же, залетая вглубь обороны немцев, высматривали позиции артиллерии или аэродромы. В этот день погода стояла безоблачная, а мы как раз полетали над немецкими окопами. У немцев связь налажена на высоком уровне, а нас сообщили достаточно быстро. Мы с Егором только направились вглубь обороны, как заметили две пары худых. В бой ввязываться мне не хотелось, да и осмотрели немного. Я решил попробовать уклониться. Клякса, набираем высоту в восточном направлении. Если повезет, они от нас отстанут. Отдав приказ, я начал набор высоты. Не срослось. Немцы не отстали. Слева и справа они одновременно с нами стали набирать высоту, рассчитывая затянуть нас в бой. Я лихорадочно размышлял о том, какую выбрать тактику боя. Стало ясно, что немцы настроены пополнить свои личные счета нами. Допустим, я начну атаковать одну пару. Ляпин меня будет прикрывать. Но тогда вторая пара наверняка пристроится к нему в хвост. И прощай, хороший парень Егор. В свое время я учил якута, меняясь с ним местами ведущего и ведомого. Позволяет летчику получать опыт именно как ведущего. С Ляпиным я уже также проводил такие полеты. Приняв решение, я распорядился по рации, чтобы Егор начинал атаку левой пары, а я пристроюсь к нему в хвост. Егор совершил боевой разворот и пошел в атаку на худых, прямо в лоб. Я повторил за ним маневр. Как только сблизились, Ляпин удачно поймал в прицел первого немца и открыл огонь. Молодец, парень, с первой очереди попал в кабину немца. Я шел чуть левее и выше своего напарника. Подвернул немного направления и дал длинную очередь во второго немецкой пары. Попал в двигатель и в плоскость крыла. Немец дернулся, и его машина свалилась в штопор. Выйти из него он уже не сможет. Я повертел головой, высматривая вторую пару. Нет, не убегают. Поднялись выше нас и готовятся атаковать сверху. Клякса, начинай вертеть размытую бочку и сразу уходи на петлю с заваливанием на правое крыло. Вновь отдал я команду. Наш маневр оказался неудобным для немцев, и через несколько секунд мы поменялись местами. Теперь мы охотники, а они дичь. Сблизились мы с ними практически сбоку. Егор открыл огонь и попал в фюзеляж и двигатель еще одного, а я безжалостно добил немца. Четвертый немец рванул на выход из боя. Преследовать мы его не стали, но пришлось вернуться в расположение полка. Напоследок пролетели в 10 километрах от линии окопов, над вражеской территорией. Ничего интересного не заметили и взяли курс к своим. С Егором решили, что по одному сбитому немцу запишем на нас, а одного поставим в запись на полк. Приземлившись, сразу отправились на доклад к командиру полка. Кое-что подозрительное мы успели сфотографировать, но что там, может прояснить проявленная пленка. Сами не успели толком рассмотреть. Наверняка туда снова пошлют разведку. Начиналась активная подготовка к Львовско-Сандомирской операции нашими войсками. Первому украинскому фронту отводилась роль в нанесении двух ударов на львовском и раворусском направлениях. Задача – рассечь группу армий «Северная Украина», окружить и уничтожить в районе города Броды. Группа армий «Северная Украина» создана на основе группы армий «Юг». Командовал этими соединениями генерал-фельдмаршал Вальтер Модель. Эта группа насчитывала 40 дивизий. До начала наступления Первого Украинского фронта на участке группы армий «Северная Украина» было создано три полосы обороны. Первая – глубиной до 6 километров. Вторая – в 15 километрах от переднего края. Третья проходила по берегам рек Западный Буг и Гнилая Липа. Общая глубина вражеской обороны достигала 50 километров. Немецкое командование предполагало в случае наступления советских войск отвести свои войска на вторую линию обороны, чтобы избежать потерь при проведении артподготовки Красной армией. Фронтовая разведка получила данные о замысле противника. Командующий, маршал Иван Степанович Конев, назначен командующим с мая 1944 года, принял решение прорвать первую линию обороны без артподготовки. В дальнейшем использовать авиацию и артиллерию при прорыве второй линии обороны на участке Первого Украинского фронта. Еще до начала операции пришлось летать в сопровождение наших бомберов, которые бомбили железнодорожные узлы или скопления германских войск. В эти дни я увеличил свой личный счет сбитыми немцами, уничтожив 9 истребителей. Мой ведомый сбил 4 мессера. При этом мы с ним возвращались в полк живыми и здоровыми. Однако в целом по полку ситуация выглядела не так хорошо. За эти дни потеряли 6 летчиков, и все из молодых. Аман Куннук получил ранение, но умудрился выброситься с парашютом над расположением советских войск. Слава богу, ранение оказалось не очень тяжелым, но якута отправили в госпиталь. Парень чуть ли не плакал. Ни за что не хотел покидать фронт. 13 июля наш фронт начал войсковую операцию. Советские части нашего фронта прорвали оборону немцев, а к 15 июля продвинулись на 20 километров вглубь обороны врага. В эти дни начались активные полеты бомбардировочной авиации советских войск. Мы, естественно, летали в прикрытие. Немцы агрессивно бросали свою истребительную авиацию. Кроме нашего полка участвовали 4-й авиационно-истребительный корпус, 5-й истребительно-авиационный корпус, в том числе наша дивизия. Практически в каждый вылет у нас происходила собачья свалка в воздушном бою. 17 июля ранили моего ведомого, Егора Ляпина. Но до полкового аэродрома он дотянул. Жаров поставил ко мне в ведомое молодого летчика Никиту Семечкина. Полетать с ним довелось всего 3 дня. Мой личный счет сбитых немцев рос. За эти дни я уничтожил еще 6 немецких истребителей. А на 4-й день вылетов Никита погиб. Это был мой первый ведомый, который погиб, летая в паре со мной. Этот бой был очень тяжелым. Летчики Люфтваффе как взбесились. Никита не заметил, как к нему пристроился в хвост немец и срезал его. Я видел, как Яшка Семечкина врезался в землю. Меня охватило злобное безумие. Время будто стало резиновым. Я вертелся, как уж на сковородке. Стрелял короткими очередями, стараясь попадать в фонарь самолета, где сидел пилот. Я успел насчитать 9 немцев, когда при нажатии гашетки выстрелов не последовало. Меня будто только что вынесло в реальность боя. Начал уворачиваться, пытаясь уйти из боя, почти получилось. Очередь прошла по корпусу моего Яшки, полетели осколки от панели приборов. Я почувствовал удар по руке и в голову. Перед глазами стало темнеть, временами накрывая красной пеленой. Все, отлетался. Такая мысль проскочила в голове. На краю сознания я решил посадить самолет прямо на поле, так как крышку фонаря заклинило, а сил что-то предпринять уже не хватало. Я все же сел, причем сел на брюхо, не выпуская шасси. Последнее, что я помню, как бойцы в комбинезонах танкистов взламывают крышку фонаря и тащат меня из самолета. «Братушки, да это ж девчонка!» – произнес склонившийся танкист, когда сдернул с моей головы шлем. «Ваня, смотри, на фюзеляже ведьма нарисована! Это же фронтовая ведьма, братцы! Быстрее сюда санитаров!» Кричал чей-то голос, но я уже терял сознание. Меня куда-то несли, и время от времени я видел лица бойцов. Не знаю почему, но пришло сожаление, что я не успел спеть однополчанам песню из моего времени «Третий тост», которую переделал под местные реалии. А потом меня накрыла темнота. Я уже не мог знать, как отчитывался КМСК Валера Кротов по итогам боя, стоя перед командиром полка Жаровым. «Потери 8 человек, товарищ гвардии подполковник. А главное, сбили ведьму. Она вроде села на вынужденную, рядом с колонной танков. Надо выяснять, живая или нет». Через сутки выяснили, что капитан Красько жива, но без сознания. Ее доставили в медсанбат танковой бригады. А еще через 2 дня Жарову доложили, что гвардии капитан Евгения Красько доставлена в госпиталь в Хмельницкий, но в сознание она так и не приходила.